Глава 7. Я пошла быстро одеваться, рыжий прицепился следом за мной. Черный остался в коридоре. Я вспомнила, как рыжик под ногами постоянно терся, когда я по дому ходила. Теперь он просто за мной по пятам ходит. Обернулась и посмотрела на мужчину смущенно. Одно дело, когда кот за тобой ходит, и совсем другое — взрослый шикарный мужчина. Это как-то напрягает. Совсем немного, но все же. «Прости», — тихо сказала я. «Я ведь не знаю твоего имени». Взгляд у рыжика стал удивленным. «Как это не знаешь? Ты же сама мне дала имя Рыжик». Подвисла я, доставая брючный костюм из шкафа, но мысленно махнув рукой, поняла, что бог с ним. «Рыжик, значит, рыжик. Не хочет говорить, не надо. Потом выясним». Повернувшись к мужчине и обняв костюм, еще тише сказала. «Ты не мог бы оставить меня одну, пока я переодеваюсь?» Взгляд у рыжика стал очень хитрым. «Чего это я там не видел, интересно?» И он поиграл бровями, да еще языком губу облизнул. Так, что у меня низ живота мгновенно запекло, и я ощутила себя той самой озабоченной дурочкой, про которых мы с Анькой иногда шутили. Мне стало ужасно неловко, но, разозлившись на саму себя, я все же решила настоять на своем. «Пожалуйста», — проблеяла я и опустила голову вниз, а сама в этот момент мысленно отпинывала себя за то, как себя веду. «Ну, честное слово, как девственница!» Захотелось спрятаться в шкаф от порочной ухмылки рыжика. «Наташа, время!» — раздался грозный голос черного из коридора. «Если не поторопишься, я тебя вытащу в том, в чем ты сейчас одета». «Он может!» — душераздирающе вздохнул рыжик и, повернувшись, пошел в коридор, продолжая также душераздирающе вздыхать. Я проводила его взглядом и подумала, что хочу его прямо сейчас и здесь. А еще я подумала, что точно спятила. Быстро переодевшись, я выскочила в коридор и начала одевать ботинки. «Мать, лицо умой!» — сказала мне Аня. Она стояла уже одетая в верхнюю одежду и буравила подозрительным взглядом обоих парней. «Зачем?» — пожала я плечами. «Чтобы меня соседи начали спрашивать, как я умудрилась за ночь так помолодеть?» «Соседи тебя не заметят», — ответил черный. «Я отведу взгляд. На нас вообще никто не обратит внимания. А лицо все же умой. С твоего лица слепок будут делать. Останешься такой в архиве навсегда». Он хмыкнул, а я рванула умываться, поняв одно, что мне что-то типа паспорта сделают, а там мое фото вот с такими черными кругами под глазами и будет. Быстро умывшись, я подумала, какое счастье, не надо теперь краситься. И чего я раньше татуаж не сделала? Не парилась бы каждый день. Вышла из ванной и заметила восторженные взгляды обоих парней. Только черный, встретившись со мной взглядом, почему-то сразу же сделал вид, что ему пофиг, и, отвернувшись, открыл дверь и вышел первым. «Джентльмены, дам вперед пропускают», — недовольно прокомментировала Аня. «Я не джентльмен, я фамильяр», — огрызнулся черный и рванул по лестнице бегом вперед. Рыжик пропустил нас с Анькой вперед и захлопнул дверь. Когда я вышла из подъезда, то думала, что нас такси ждет. А оказалось, что там стояла очень крутая черная машина. Когда я подошла ближе, то в шоке заметила, что черный был за рулем. «Ого!» — присвистнула Анька. «А котики-то у тебя при дорогой тачке». «Это ваша машина?» На всякий случай решила я уточнить, оглянувшись на Рыжика. «Твоя», — ответил он коротко, подходя к задней двери и галантно распахивая передо мной и Анькой дверь. «Дамы, прошу». «Ты хоть и галантный, а все равно рыжий, а рыжим я никогда не доверяла», — фыркнула подруга, залезая в машину. Я решила промолчать, потому что смотреть рыжику в глаза не могла, боялась выдать свое смущение. Как только рыжик сел в машину, то черный так быстро помчался, что я подумала, нас с Санькой просто размажет по заднему сиденью. И это не метафора. Скорость была какой-то запредельной. Подруга вцепилась в меня и тихо материлась себе под нос. А я молилась Богу, потому что выжить при такой скорости просто нереально. Что странно, затормозил черный плавно. Я думала, что Аня будет орать и материться, но она притихла. Видимо, пыталась привести нервы и мысли в порядок. Рыжик опять галантно открыл нам дверь. Анька, правда, вышла с другой стороны. Позже я поняла, почему она молчала. Ее просто укачало, и она, рванув корни в углу возле здания, отправляла туда весь наш ужин. Я сразу же вытащила из сумочки салфетки и маленькую бутылку воды. Всегда на всякий пожарный носила с собой на работу, благо не выложила и в этот раз. «Мы вообще-то очень торопимся», — процедил черный, стоя на крыльце здания. «Ей плохо», — посмотрела я на него. «Я ее не брошу». «Иди притормози черта», — ответил рыжик и, черный кивнув, вошел в здание. «Ничего», — улыбнулся парень. «Регистратор подождет». «Да идите вы!» Аня махнула рукой, забирая у меня пачку салфеток и бутылку с водой. «Я тут постою». «Точно?» С тревогой посмотрела я на подругу. «Ага», кивнула она, присосавшись к воде. «Ладно». Рыжик опять галантно открыл передо мной дверь и даже поклонился, когда я проходила мимо. Я с удивлением посмотрела на этот жест, не совсем понимая, к чему он это сделал. И вроде ни капли веселья во взгляде, а очень даже серьезный и собранный. В здании прямо в холле я заметила очень странную картину. Черный стоял перед рамкой металлоискателя и держал за шиворот какого-то дедушку. А вид у дедушки был очень возмущенный и крайне недовольный. А еще дедушка был очень маленького роста и висел в воздухе. Однако стоило дедушке увидеть меня, как лицо его стало очень удивленным, и он сказал черному: «Отпускай, теперь я вижу, что она жива». Черный отпустил его, а дедушка поклонился почти в пояс со словами: «Мы рады видеть вас, ваша светлость, в добром здравии. Пройдемте в мой кабинет, уладим детали». И дед в припрыжку рванул по широкой лестнице вверх. Черный медленно пошел следом, явно дожидаясь нас. Рыжик опять сделал жест рукой, что пропускает меня вперед. Получилось так, что я шла за черным, а за мной шел рыжик и чувствовала себя под двойной охраной. Здание выглядело так, будто его построили как минимум в прошлом веке. Стиль классицизм. У нас в городе много подобных зданий, особенно там, где расположены музеи. Высокие потолки, барельефы, отделанные золотой краской, витые перила. Смотрится все это очень грандиозно. Если бы не одно «но». В этом здании ремонт не делался, кажется, с прошлого века. Потому что все это дело ободрано, пошаркано, и вообще, того и гляди, скоро все развалится. «Почему тут так?» — спросила я, не зная, какое слово правильно подобрать, чтобы никого не обидеть. «Я прикажу, ремонт сделают», — не глядя на меня, ответил черный. «О, ладно», — ответила я и притихла, пытаясь понять, что вообще происходит. «А почему он обратился ко мне, в вашу светлость?» — решила очень тихо поинтересоваться я, когда мы подошли к кабинету. «Потому что ты герцогиня», — — ответил Рыжик, подталкивая меня вперед, а Черный уже вошел в кабинет. «Присаживайтесь, ваша светлость!» Старичок пододвинул мне кресло к своему столу, а сам в припрыжку вернулся за стол. Но пока я не села, сам тоже не стал садиться. Парням никто присесть не предложил, и они просто вытянулись по стойке смирно по обе стороны от меня. «Вот, извольте каплю крови!» Дедок пододвинул ко мне какую-то странную резную штуку в форме круга, размером примерно 10 на 10 и выполненную из бронзы. «Нужно капнуть сюда капельку крови», — наклонился Рыжик, осторожно беря меня за руку. Я и глазом не успела моргнуть, как его ноготь трансформировался, превратившись в коготь, и он уколол меня в палец, а затем поднес мой палец над резной штукой и выдавил капельку крови на металл. Капля упала и почему-то зашипела так, будто резная штука оказалась раскаленной, а через пару мгновений и вовсе впиталась. А штука начала растворяться в воздухе и совсем исчезла. Прямо у меня на глазах. Никогда ничего подобного не видела, и поэтому решила проверить, положив руку на стол. Вдруг это какая-то оптическая иллюзия? «Родовой артефакт появится только лишь тогда, когда богиня призовет вас в свои чертоги», — ответил старичок. А затем встал и опять поклонился мне в пояс со словами: «Поздравляю, ваша светлость, во вступление в наследство и с инициацией». Черный и Рыжик тоже поклонились в пояс. «Спасибо». Растерянно пробормотала я и неуверенно добавила. «А что там за наследство?» «Николаевская область», — торжественно произнес старик. «Теперь она ваша по праву». «И что это значит?» — я перевела взгляд с Черного на Рыжика. «Пойдем, Наташ, потом все объясним, не будем задерживать старого черта». Рыжик взял меня за руку, заставляя встать, и мы отправились на выход. «Почему ты так его обозвал?» — тихо спросила я, не став выяснять этот момент внутри кабинета. «Я его не обзывал», — ответил Рыжик. «Это был старый черт. Раса у него такая, черт. И по возрасту он один из самых старых в его роду. И обращаться к нему надо, старый черт, потому что имени ему никто не давал». «Как это не давал? А родители?» С удивлением посмотрела я на мужчину. «Родители имена не имеют права давать, дают имена только сюзерены», — отчеканил Черный. И, повернувшись, он шел впереди. «Ты имя теперь ему можешь дать, если захочешь. Но это лишнее, не стоит. Он пока не заслужил такой чести». Опять подвисла я. «А что там за Николаевская область?» «Я на карте покажу, когда мы в фамильный особняк войдем», — ответил Рыжик. «Еще и особняк есть?» — пробормотала я, чувствуя себя как в сказке. «Есть», — ответил Черный. «Надеюсь, что дух-охранник не одичал за столько лет и пустит нас». Когда мы вышли из здания, я заметила, что Аня с растерянностью во взгляде смотрит по сторонам, как будто не может нас найти. «Аня, ты чего?» — удивилась я, но подруга никак не отреагировала и так и продолжала стоять и смотреть в разные стороны. И даже сквозь меня, будто совершенно не видя никого. «Она не увидит», — сказал Рыжик. «Смертные нас не видят, пока мы этого не хотим». «Они не видят не только нас, но и наши дома, машины и все, что принадлежит нам», — добавил Черный. «Совсем-совсем не видят?» — пораженно уставилась я на мужчин. «Порой иным хочется полакомиться энергией живых, и они пугают их специально. Тогда-то и видят всяких оборотней, чертиков, домовых, русалок и прочих существ в их истинном виде или приукрашенных мороком. Но вообще-то иным запрещено соприкасаться с живыми, особенно низшим иным, если на то не будет разрешения от сюзерена. Если иной нарушил закон, то его судят. Приговор произносит сюзерен. Теперь ты будешь этим вопросом заниматься. Я икнула от неожиданности. А раньше кто это делал? Совет из высшей нечисти. Они временно обязаны следить за исполнением закона, пока наследник не вступит в свои права или не появится новый сюзерен. Я опять икнула. Я когда нервничаю, всегда икать начинаю. Вот и сейчас икота привязалась. Еще и высшая нечисть существует. Существует. Можем перечислить тебе все кланы, проживающие на твоей территории. Не надо. С ужасом покачала я головой. Я пока не готова к такому объему информации. Лучше расскажите, как сделать так, чтобы Аня меня увидела. А зачем? Спросил Черный. Давай поедем лучше посмотрим твой дом. Потом с ней свяжешься когда-нибудь, когда время будет. Я уставилась на мужчину возмущенным взглядом. Ты что? Она моя подруга. Я ее ни за что не брошу. В ответ он закатил глаза и пробормотал. Ну вот. Только Мавки нам не хватало. Я перевела взгляд на Рыжика, он обычно сразу отвечает на мои вопросы. Но тот сделал недовольную моську. «Эй!» — притопнула я ногой. «Говорите, как мне ей себя показать? Быстро!» «Просто подойди к ней и потрогай, можешь позвать». Пробормотал Рыжик, лукаво улыбнувшись. Но его улыбка на этот раз не касалась глаз. Я тут же приблизилась к Аньке и подергала ее за рукав. Ее взгляд сразу же встретился с моим. Подруга бросилась ко мне на шею и крепко обняла, чуть не придушив. «Я уж думала, все украли тебя ироды», — прошептала она мне на ухо. «Думала в полицию бежать. Да ведь не поверят». «Дом и машина тоже исчезли. Что я им рассказывать буду?» «Я тут», — похлопала я ее по спине. «Ну да, я заметила», — швыркнула она носом и отпустила меня. «А что ты вместо дома видела? Куда он делся?» — решила уточнить я. «Не знаю». Аня пожала плечами и задумчиво посмотрела на меня. «Я и сейчас его не вижу». «И оборотней твоих не вижу. Что все это значит?» «Не оборотни, а фамильяры!» Недовольно фыркнул Черный, а Анька даже вскрикнула от неожиданности. «И поехали уже посмотрим дом твоих предков!» «И чем оборотни от фамильяров отличаются?» — спросила я. Черный ушел в машину, даже не смотря на нас, а Рыжик соизволил ответить. Тем, что фамильяры — это духи, охраняющие магию ведьм, а оборотни — это животные, иногда превращающиеся в людей, высшая нечисть. «И такие бывают?» — шепотом спросила Аня, и я заметила, как она побледнела. «Бывают», — кивнул Рыжик, подходя к машине и открывая нам дверь. «А мавки — это русалки типа?» — спросила Аня, когда мы уже сели в машину. — Не совсем, но близко, — ответил Рыжик, когда Черный на этот раз плавно надавил на газ. — Мавки — это водяные духи, духи воды. А русалки — это души утопленниц, которых пленил водяной. — А он не всех может пленить, что ли? Если водяной живет в водоеме, то всех пленит. А если его там нет, то души уходят на перерождение. «О как! Ничего себе, какие подробности!» — пробормотала Анька. «А вы сказали, что я тоже мавка. Это как?» «Пра-пра-прабабка твоя согрешила с человеком», — — вмешался Черный. «Странно, что ребенка отцу отдали. Вообще-то они никогда так не делают. Всегда себе детей забирают». «Мог украсть и скрыть», — пожал плечами Рыжик. «Идиот», — вздохнул Черный. «Обрек ребенка на верную смерть». «Почему вы так решили?» — спросила я, рассматривая красивый профиль Черного в зеркале заднего вида. «Потому что мавки инициируют своих детей так же, как и ведьмы, когда им исполняется 18, и они становятся бессмертными духами воды». «А меня можно инициировать?» — спросила Аня. «Не знаю», — пожал плечами Черный. «Надо с мавками разговаривать. Если захотят принять, то, может, и сделают». «Было бы неплохо», — улыбнулась Яньке и погладила ее по плечу. «Но ты сильно не обольщайся», — предупредил Черный. «Они могут и не захотеть тебя принимать. Мы не знаем толком их обычаев. Мавки подчиняются только своему богу, Посейдону. Остальные для них не указ». «Богу? Он живой, что ли?» — спросили мы с Аней враз. «С точки зрения людей — нет», — ответил Рыжик. «С точки зрения иных — да. А вообще боги не умирают, они на это не способны. Убить бога невозможно». «А как же титаны их вроде бы убили?» — спросила я. «Никто их не убил. Они просто в другой мир ушли. Создали там свой, но иногда в этот приходят. Редко, правда». «А вы кого-нибудь из богов видели?» Этот вопрос уже задала Аня. «Нет, нам не по статусу на богов смотреть», — ответил Черный. «Одного», — перебил его Рыжик, и я заметила, как он нахмурился. «Он помог нам найти тебя». «Что?» — удивился Черный. «Почему ты мне ничего не сказал?» «Потому что ты не особо хотел со мной разговаривать в тот момент. Забыл?» Лукаво усмехнулся Рыжик. Мы с Санькой навострили уши, ожидая дальнейший рассказ. Но Черный сжал зубы и промолчал. «А нам рассказать?» — недовольно спросила подруга. «Нечего рассказывать», — огрызнулся Черный. «Мы уже приехали». Печально вздохнув, мы обе вышли из машины. «Ну и где?» — недовольно пробурчала Аня, а я замерла и затаила дыхание, увидев величественные кованные черные ворота в 4 человеческих роста, поросшие вьюном, который уже высох, а также длинный каменный забор с одной и с другой стороны еще выше ворот. Подобные ворота я видела только в кино, в каких-нибудь фильмах про магию и мистику. «Тут», — повернула я подругу, потому что она стояла на дороге и смотрела куда угодно, но только не на них. «Идтить колотить! Слона-то я и не приметила!» — выдохнула Аня пораженно. Аня уже хотела подойти и потрогать ворота, но Рыжик схватил ее за руку и, рявкнув раздраженно: «Куда? С собой решила покончить, дура!» «Ты чего орешь на меня? Совсем охамел?» Вызверилась тут же Аня и, отобрав свою руку, отошла подальше от злого парня. Я вообще-то его таким первый раз увидела и тоже на всякий случай сделала шаг назад. Слишком уж рыжий угрожающий в этот момент выглядел. А Черный недовольно выдохнул. «Ну нафига ты ее остановил? Сейчас бы как красиво от мавки избавились, а ты все испортил». «Чего?» — набычилась подруга. «Что происходит? Объясните по-человечески». Вышла я вперед, потому что заметила, что Анька уже не на шутку разозлилась. «А когда она такая, то это значит одно. Будет драка». «Мы по-человечески не умеем, мы вообще-то нечисть высшая», — съехидничал Черный в ответ. «Знаешь что?» — ответила Аня. «Я не посмотрю, что рожа красивая. Я же эту рожу тебе расквашу. если хоть слово еще скажешь. Так, хватит! Подняла я руку вверх и требовательно посмотрела на обоих парней. «Вы объяснять будете или так и будем припираться дальше?» Ответил, как всегда, Рыжик. «Дух-охранник пустит только законную владелицу, то есть тебя. Даже прикасаться к воротам опасно, может убить, решив, что это нападение на частную собственность». «Так бы и сказали, что сторож-псих. Чего сразу хватать за руку?» Недовольно пробурчала Аня, и я заметила, как она растирает руку. «Извини», — серьезно ответил Рыжик. «Я не рассчитал силу, редко с людьми контактирую». «Ладно, проехали. Спасибо, что жизнь спас». Сразу же пошла на попятную подруга. Что-что, а извиняться она умела, да и понимала, что на рожон лезть не стоит. По крайней мере, я на это очень надеюсь. «Наташа, твоя задача — подойти к калитке в воротах и попробовать ее открыть», — перевел на меня свой серьезный взгляд Рыжик. «А он меня не тронет?» — с опаской посмотрела я на ту самую калитку. «Нет, тебя 100% не тронет, в отличие от нас. Поэтому, как войдешь, сразу дай приказ, чтобы он нас тоже пропустил». Я вздохнула. «Может, ну его это наследство?» — вцепилась в меня подруга. «У тебя нормальная квартира. Нафига тебе такие опасности на старости лет?» Я поежилась и с надеждой посмотрела на Рыжика. «Я вообще-то никогда особой храбростью не отличалась». «Наташа, не глупи!» Недовольно пробормотал Черный. «Входи давай уже, спать и жрать охота. Сегодня день был очень насыщенным». «Может, тогда назад вернемся? В мою квартиру, там тоже все это есть», — ответила я, опустив голову вниз и пошаркала ногой об асфальт. «Ласточка», — ласково произнес Рыжик, заставив меня поднять голову. «Никто ничего тебе не сделает». «Это все?» — он махнул рукой. «Теперь принадлежит тебе. Давай, просто толкни калитку, и она откроется. А затем скажи духу: пусти моих близких, Аню Черного и Рыжика. Все!» «Черного?» — решила потянуть я время, а заодно попытаться узнать, как дела у них с именами. «Ага, Черного — это имя мое!» Хмыкнул Черный, подняв руку вверх. «Кажется, парень просто обожает поясничать и ехидничать, но почему-то нисколько не вызывает злости или раздражения своим поведением, а наоборот, одно лишь умиление». «Понятно», — вздохнула я и пошла на абордаж к воротам, отцепив от себя дрожащую Аню. Похоже, перенервничала она, надо бы ей отдохнуть срочно. Анька тоже не железная, хотя вечно и хочет такой казаться. Но я-то знаю, что эти свои колючки она выставляет потому, что так защищается. На самом деле она очень добрая и ранимая. Подойдя к воротам и мысленно переплюнув, я толкнула калитку, а та спокойно открылась вовнутрь. Оглянулась на парней, а они куда-то пропали, как и Анька. Зато возник маленький смерч на том месте, где они до этого стояли, который резко развеялся в дым, а из дыма соткался настоящий скелет. Я икнула и собралась кричать, но скелет галантно поклонился и сказал вполне нормальным мужским, даже приятным голосом: «Приветствую вас, ваша светлость, дома».